«Госпожа Юрикова, когда вы вышли из душа, господин Каменев все еще был в постели?» «Кажется, да». «Так оно и было», — кивнул Каменев, — «но я встал и тоже отправился в душ». «Естественно», — кивнула Апраксина. Ташенька хихикнула, и на нее опять зашипели Ада с Мирям. «Долго вы находились в душе, господин Каменев?» «Довольно долго, потому что после душа я еще и побрился, утром в тропях я не успел это сделать». «Находясь в душе, вы не слышали никаких звуков из номера?» «Нет, вы и не могли слышать», — торжествующе произнесла графиня. «Пока вы находились в душе, там сначала шумела вода, а потом гудела электробритва. Можно предположить, госпожа Юрикова, что вы этим воспользовались, позвонили в Мюнхен и сказали Наталье нечто такое, что заставило ее броситься на поиски автомобиля, а затем отправиться в отель у Розы». Анна недоумевающе смотрела на Апраксину. «Нет. Да и зачем бы я стала это делать? И вообще как-то странно, мы бежим и прячемся от Натальи, чтобы потом звонить ей и докладывать, где мы находимся и как нас найти. Это странно только на первый взгляд, моя милая». «Только на первый. Вы могли, например, пожелать вызвать скандал, вскрыть этот нарыв, так сказать. Вы захотели, чтобы Наталья приехала в отель, может быть, даже предвидели, что она будет пьяна. Вы ведь знали эту ее печальную слабость. И все это вы просчитали заранее. Для этого вы записались в отеле не полной фамилией, чтобы Наталья, наткнувшись на нее, сразу поняла, что вы здесь, а полиция, в случае чего, не обратила бы на нее внимания, приняв недописанное Юрикова за распространенную немецкую фамилию Юрих. Между прочим, так и случилось. Вы же не могли предвидеть, что за это дело возьмется графиня Апраксина? Вы действительно думаете, что я специально не дописала свою фамилию? А вы попробуйте доказать, что это не так». Юрикова пожала плечами и ничего не ответила. «Господин Каменев, вы видели, что пишет Анна Юрикова в книге регистрации?» «Нет, да я и не мог бы разглядеть. В тот день на вокзале я уронил и разбил свои очки, а без очков я вижу совсем плохо». Апраксина чуточку выжидающе помедлила, как бы давая ему высказаться, а потом продолжила. «Итак, госпожа Юрикова, вы позвонили Наталье, пригласили ее в отель, но когда ваш друг вышел из душа, ему вы ничего об этом не сказали. А когда спустя несколько часов вы спустились в ресторан ужинать, там появилась и вызванная вами Наталья Каменева. Я ее не вызывала». «Господин Каменев, как объяснила ваша жена свое внезапное появление в отеле у Розы?» «Да, по-моему, она никак не объясняла. Вы знаете, все было как-то так неожиданно, я совершенно растерялся, увидев ее перед собой, и даже забыл ее спросить, как она нас разыскала. И очень-очень жаль». Назидательно проговорила графиня. «Если бы она вам призналась, что приехала по приглашению вашей подруги Анны, это значительно упростило бы работу следствия». «Да не приглашала я ее, сколько вам раз говорить!» — крикнула Юрикова. «Спокойно, спокойно, моя милая, уверяю вас, немецкий суд во всем разберется. Сейчас речь идет только о предварительном расследовании. Расскажите еще раз, господин Каменев, что было потом?» «Да, я помню, мы уже об этом говорили, но теперь, когда открылись новые обстоятельства того злополучного вечера, вы, возможно, вспомните новые детали, которые тогда не приняли во внимание». «Ну, хорошо, я попробую. Я хотел успокоить Наталью, предупредить скандал в ресторане и увел ее наверх в номер, который она уже успела снять. В номере она разбушевалась вовсю и никак не хотела успокоиться, пока я не приведу Анну, и я спустился за Анной в ресторан». «Дальше». «Мы с Анной поднялись наверх и действительно вели разговор втроем, в ходе которого Наталья Каменева вовсе не успокоилась. В конце концов, она с криком бросилась к двери. Что она кричала, вы помните?» «Конечно, она кричала, что она так больше жить не может, ну, что-то в этом роде». «Дословно не помните?» «Нет, к сожалению». «А что запомнили вы, Анна?» Юрикова пожала плечами. «То же самое она кричала, я так больше не могу и не буду». «И что же сделал Каменев, госпожа Юрикова?» «Он схватил ее за руку и сказал, нет, ты можешь и будешь, и я поняла, что он никогда не отпустит Наталью. Он вывел ее за дверь, и дальше они какое-то время разговаривали в коридоре. Я не слышала, о чем они говорили, я думаю, Костя, как всегда, пытался ее утихомирить». «Я вас не спрашиваю, что вы думаете, госпожа Юрикова. Думаю, здесь я. Впрочем, это и не важно, о чем поссорившиеся супруги говорили, оставшись вдвоем. Важно другое. Чем вы занимались оставшись в номере.